Без всякого внимания и уважения к тексту и контексту, теософы пробуют увидеть доктрину реинкарнации там, где речь идет о духовном, а отнюдь не о физическом рождении. Например, Елена Рерих пишет в словах «Я снова в муках рождения». Послание Галатам, глава 4, стих 19. Утверждается закон перевоплощения. Письма Елены Рерих. Приведу полный текст обращения Павла к ученикам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас». Послание Галатам, глава 4, стих 19. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 15. Здесь скорбь учителя и желание увидеть своих учеников духовно возрожденными. Реинкарнацию здесь может увидеть только человек, который читает не первоисточник христианства, а только вырезки из него, прошедшие теософскую цензуру. Примечание. Чтобы предупредить теософов о бесплодных поисках идеи реинкарнации в текстах апостола Павла, стоит напомнить, помимо общественных его пасхальных исповеданий, два обстоятельства. Первое. Апостол Павел – ученик Гамалиила, Деяния апостолов, глава 22, стих 3. А Гамалиил, даже по иудейским источникам, был сторонником веры в телесное воскрешение. Ему удалось доказать саддукеям телесное воскресение с помощью доказательства, которое опиралось на второзаконие, глава 1, стих 8, которую Господь обещал дать отцам вашим, не сказано вам, но отцам, что подразумевает воскрешение мертвых. Эдершейм, жизнь и время Иисуса Мессии. Прочтение Гамалиилом этого текста мне не кажется убедительным, но важно отметить, что его мысль работала именно в этом направлении. Конец примечания. Чтобы в христианстве апостольского века видеть доктрину метампсихоза, надо забыть слова апостола Павла. Человеком положено однажды, один раз, единожды, умереть, а потом суд. Послание к евреям, глава 9, стих 27. Кроме того, в Новом Завете есть места, которые хоть и не содержат прямого отвержения реинкарнации, но явно противоречат некоторым деталям, которыми обычно обставляется миф о реинкарнации. Например, один из самых красивых философских мифов в истории – это рассказ Платона о долине забвения, проходя через которую, души забывают, что они знали раньше. Те, кто идут с неба в наш мир, в этой долине забывают горнее. Те, кто уходят с земли, в этой же долине забывают все земное. Но в Евангелии есть притча о богатом и Лазаре. Оба они по своей смерти помнят, что случилось с ними при жизни. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 28. Миф о долине забвения далеко не частная деталь в реинкарнационном учении. Без него нельзя объяснить, почему человек не помнит своих прежних жизней. Так что эта евангельская притча находится в явном противоречии, по крайней мере, с тем вариантом реинкарнационного учения, который был более всего распространен в античности, с платонизмом. Еще одно такое скрыто антиреинкарнационное место – слова апостола Павла о том, что всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 10. Ответ держится только за одну жизнь. Тут нет никакого накопления кармы или изживания кармы в течение многих жизней и многих тел. Примечание. На то, что это место из Писания несовместимо с идеей переселения душ, обратил внимание еще святой Кирилл Александрийский, начало V века, что является не лишним свидетельством о том, что идея переселения душ отвергалась христианством еще задолго до V собора, 553 год. Цитата. Слово императора Юстиниана, посланное к патриарху Мини против нечестивого Оригена и непотребных его мнений. Деяния Вселенских Соборов, том 5. Конец примечания. Незадолго перед этим апостол Павел также говорил нечто, совсем не предполагающее реинкарнационного подтекста. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих с 1 по 2. Апостол не утешает гонимых христиан тем, что после смерти этого тела им будет дано другое. Он говорит о том, что после совлечения одежды тела мы будем облечены в Бога и войдем в вечное и нерушимое жительство на небесах. Сторонники реинкарнации ссылаются на то, что еще до рождения ветхозаветный Иаков был предпочтен своему близнецу Исаву, мол, за заслуги в предшествующей жизни. Апостол Павел, однако, пишет об этом событии иначе. «Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание Римлянам, книга 9, стихи с 11 по 16. Итак, не от дел, то есть не от кармических заслуг прежней жизни зависело предизбрание. Оно вытекало из предизбрания Богом последующих судеб этих близнецов и их родов.